И так вот, очень оживленный, вполне на испанский манер, катилась к полудню утра. «Хорош», — заявила Каридат после того, как пресловутый принц показался в окне. «Загляденье. Стройный, статный. Какая парочка будет с нашей инфантой?» И краешком мантильи отерла слезу умиления. Она, как и большая часть присутствующих женщин, держала сторону влюбленного англичанина. Его неустрашимость снискала их симпатии, и они полагали дело сделанным. «Как жаль, что такой ладный парнишечка, и нате вам, еретик!» «Ну да ничего, с таким духовником он быстро обратится, а со временем и окрестится!» Добрая Каридат в невинности своей полагала, будто англичане наподобие бусурман и не ведают христианских таинств. «С милой в кроватке и катехизисе сладки!» И расхохоталась так, что ходуном заходила обширная грудь, неизменно вселявшая в меня смутное волнение, и почему-то не могу объяснить этого, напоминавшее мне о матери. Отлично помню свои ощущения в те минуты, когда, накрывая стол, она наклонялась, и из-за шнуровки корсажа выплывали эти огромные смуглые полушария, исполненные тайны. Мне до смерти хотелось узнать, что делает с ними капитан после того, как, отослав меня купить что-нибудь или просто поиграть на улицу, остается с непрухой наедине. И когда я, перескакивая через две ступеньки, спускался по лестнице, сверху долетал до меня ее веселый и громкий смех. И вот, стало быть, пока торчали мы на улице, глазея на окна британского посольства и принимаясь рукоплескать всякий раз, как оттуда кто-нибудь выглядывал, появился капитан Алатристе. Надо прямо сказать, далеко не впервые не ночевал он дома, и потому накануне я мирно спал, немало не тревожась его отсутствием. Однако, увидев его перед семитрубным домом, тотчас понял, что-то стряслось. Шляпу он надвинул на глаза, краем плаща закрывал нижнюю часть лица, и, что уж было совсем на него не похоже, ибо солдатская привычка рано утром приводить себя в порядок укоренилась в нем глубоко, был небрит. Светлые глаза смотрели одновременно устало и как-то, я бы сказал, затравленно. Пробирался он сквозь толпу, настороженно оглядываясь, как человек в любую минуту ожидающий подвоха. Впрочем, когда я сказал ему, что ни ночью, ни утром никто о нем не справлялся, капитан немного успокоился. Непруха заверила его, что и в таверне новых лиц и подозрительных расспросов не было. Потом, отведя его чуть в сторону, шепотом осведомилась, в какую очередную передрягу он попал. Я делал вид, что не слышу, хотя держал ушки на макушке. Но Диего Алатристе ничего не ответил трактирщице и продолжал с непроницаемым видом оглядывать окна резиденции. В толпе зевак попадались люди из общества, сидевшие в паланкинах или портшезах. Были и 2-3 кареты, где за шторками окон прятались знатные дамы и сопровождавшие их дуэньи. К ним устремлялись бродячие торговцы, наперебой предлагая напитки, фрукты и сласти. Мне показалось, что я узнал один экипаж, запряженную парой сытых крепких мулов черную карету без герба на дверце. Кучер был так увлечен болтовней с зеваками, что я без помехи сумел подобраться вплотную к подножке. И, увидав в окошке синие глаза и пепельные локоны, удостоверился, что сердце, а оно колотилось так, что готово было вот-вот выскочить из груди, подсказало мне правильно. «К вашим услугам, сударыня», — сказал я, изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал. «Я и сейчас не понимаю, как это в столь нежном возрасте, сколько ей тогда было, умела Анхелика де Алькесар улыбаться столь обольстительно, как улыбнулась она мне тогда возле семитрубного дома. А вот поди ж ты, умела». Медленно, очень медленно скользила по ее губам снисходительная и все понимающая улыбка. Девочка ее лет просто еще не успела бы научиться такой улыбке. С этим умением надо родиться, получить его в дар при появлении на свет вместе с сиянием глаз и на вылет пробивающим взглядом. ибо это плод многовекового безмолвного наблюдения над тем, как мужчины вытворяют разнообразнейшие глупости. Я был слишком мал в ту пору, чтобы предвидеть, до какой степени унижения способны дойти мы, представители сильного пола, и догадываться, сколь многое можно постичь по этой улыбке, по этому взгляду. Но во взрослой моей жизни мне удалось бы избежать изрядного числа неудач и промахов, если бы я прилежнее изучал эту науку.